Я все больше и больше любил музыку. Слушал постоянно Агату Кристи дома, вникал в суть написанного. Я не знаю даже, имели ли в виду что-то там эдакое братья Самойловы, но музыка мне нравилась больше и больше. А плеера у меня никогда не было еще в жизни. Я же бедный, как известно. Но где плеер взять молодому скинхеду? Естественно, надо отнять. Вот как-то еду я из колледжа, смотрю, где-то на Соколе со мной вместе в метро зашел какой-то чурбан. Стоит, лицо наглое, такой головой трясет, на ушах наушники одеты, с плеером, музыка играет громко, довольный, думаю, ага, этого-то мне и не хватает. Но подождал, пока двери закроются, все. Да и пока ехали в метро, ехали в туннеле, я ему так, уважаемый, он наушники снимает, а что хотите? Так пальцем подманиваю, наклонись еще ближе вперед. Он наклоняется, я двумя пальцами беру за наушники, чтобы их уже не упустить, и бью ему в подбородок. Вот он. А, что, не надо, дай плеер сюда. Не надо, пожалуйста, плеер сюда, дай. Плеер отдает, у меня плеер, наушники. Я достаю кассету, ему возвращаю. Он такой, а, спасибо. И начинаю, убираю плеер в рукав. У меня в бомбере рукав, это был как склад для всяких нужных вещей. Убираю плеер в рукав и начинаю его бить уже двумя руками по ебальнику. Мы подъезжаем к станции «Динамо», он уже где-то свалился внизу, я его выбрасываю просто на платформу. Он сразу вскакивает и бежит в толпе вместе куда-то, наверное, милицию звать. Ну, то есть машинисту ничего не видно, дежурный по станции ничего не заметил. Ну и совершенно спокойно двери закрываются, я уезжаю дальше. У меня такой модный плеер Sony Walkman с оранжевыми наушниками какими-то, оранжево-черные наушники, прикольные. Вот. И в этом плеере я стал слушать свою любимую музыку. Единственное, что меня постоянно раздражало, то, что быстро садятся батарейки. Плеер был кассетный, батарейки садились. Сначала все нормально, потом батарейки тоже приходилось добывать.